возразит историк-марксист. Это анекдотический случай, зачем о нем? А нарушитель, сами сказали, только каждый четвертый, значит, веди себя примерно. И даже на строгом режиме тебе обеспечены 3 рубля в месяц, килограмм сливочного масла почти. Как бы не так. Вот повезло этому историку с его лотереей. Да и статейки писал очень правильные. Не побывал в лагере. Это хорошо, если в ларьке есть хлеб, дешевые конфеты и маргарин. А то хлеб 2-3 раза в месяц. А конфеты только дорогие. Какое там сливочное масло, какой там сахар, если торговец будет ретив, но он не будет. Так есть руководство, ему подсказать. Зубной порошок, паста, щетки, мыло, конверты, да и то не везде, а уж пищу и бумагу нигде, ведь на ней жалобы пишут. Дорогие папиросы. Вот ассортимент ларька. Да не забудьте, дорогой читатель, что это не тот ларек на воле, который каждое утро открывает свои створки, и вы можете взять сегодня на 20 копеек, и завтра на 20 копеек. Нет, у нас так. На 2 дня в месяц откроется этот ларек. Ты простой в очереди, 3 часа. Да зайдя, товарищи из коридора торопят, набирай сразу на все свои рубли, потому что их у тебя на руках нет, этих рублей. А сколько в ведомости стоит, столько набирай сразу. Бери 10 пачек папирос, бери 4 тюбика пасты. И остается бедному зэку норма, его туземная колониальная норма, а колония-то за полярным кругом. Хлеба 700 граммов, сахара 13, жиров 19, мяса 50, рыбы 85. Да это только цифры. И мясо, и рыба придут такие, что тут же половину отрежут и выбросят. Это цифры, а в миске их не может быть, не бывает. Баланду свою описывают сустнеры так. Пойло, которое не всякая колхозная скотина будет есть. Из Норильска. Магара и сечка господствуют по сегодняшний день. А еще есть и стол штрафников, 400 граммов хлеба и 1 раз в день горячее. Правда, на севере для занятых на особо тяжелых работах выписывают некое дополнительное питание. Но уже зная острова, знаем мы, как в тот список трудно попасть. Не все тяжелое есть особо тяжелое, и что губит большая пайка. Вот Пичугин, пока был пригоден, намывал по 40 килограммов золота за сезон, перетаскивал за день на плечах по 700-800 шпал, но на 13-м году заключения стал инвалидом и переведен на униженную норму питания. Неужели, спрашивает, у такого человека стал меньше размер желудка? А мы вот как спросим. Этот один Пичугин своими 40 килограммами золота сколько дипломатов содержал? Уж посольство в Непале все полностью. А у них там не униженная норма? Из разных мест пишут. Общий голод, все впроголодь. У многих язвы желудка, туберкулез. Иркутская область. У молодежи туберкулез, язва желудка. Рязанская область. Много туберкулезников. И уж вовсе запрещается что-либо свое варить или жарить, как это разрешалось в особлагах. Да и из чего? Вот та древняя мера — голод, какой достигнута управляемость нынешних туземцев. А ко всему тому — работа с нормами увеличенными. Ведь с тех пор производительность человеческих мускулов выросла, правда, день 8-часовой. Те же бригады, зэк погоняет зэка. В каликатках убедили 2-ю группу инвалидов идти на работу, обещая зато применить к ним 2-третное освобождение. и безрукие, безногие кинулись занимать посты третьей инвалидной группы, а тех погнали на общие. Но если не хватает всем работы, но если короток рабочий день, но если, увы, не занято воскресенье, если труд чародей отказывается нам перевоспитать эти отбросы, то ведь еще остается у нас чародей режим. Пишут Саймикона и из Норильска. С режима особого и с режима усиленного. Всякие собственные свитеры, душегрейки, теплые шапки, уж о шубах нечего и говорить, отбираются. Это 1963 год, 46-й год эры октября. Не дают теплого белья и не дают ничего теплого надеть под страхом карцера. Краслак, решеты. Отобрали все, кроме нательного белья. Выдали кителек хлопчатобумажный, телогрейку бушлат, шапку сталинку без меха. Это на Индигирке, в Аймеконском районе, где сактированный день 51 градус. Правда же, как забыть? После голода кто еще может лучше управить живое существо? Да холод, конечно, холод! Особенно хорошо воспитывает особняк, особый режим, там, где ооры и майоры, по новой лагерной поговорке. Оор — особо опасный рецидивист, штамп местного суда. Еще одно сокращение прежних годов, все недосуг привести. Что такое Олжир? Особый лагерь жен изменников Родины был и такой. Прежде всего введено полосатое рубище, шапочка домиком, брючки и пиджачок, широкополосые, синие с белым, как из матрасного материала. Это придумали наши тюремные мыслители, юристы нового общества. Они придумали это на пятом десятилетии октября, в двух третях XX века, на пороге коммунизма. Одеть загнанных своих преступников в клоунские шкуры. Изо всех писем видно, что эта полосатость раздосадовала и уязвила сегодняшних 25-летников. Вот еще об особом режиме. Бараки в решетках и на замках. Бараки подгнивают, зато построен кирпичный вместительный бур. Хотя, кроме чиферя, в лагере не осталось и нарушений. Нет ни скандалов, ни драк, ни даже карт. По зоне передвижения в строю, да так, чтобы в струночку, иначе не впустят, не отпустят. Если надзиратель выследит в строю курение, бросается своей разжиревшей фигурой на жертву, сбивая с ног, вырывает окурок, тащит в карцер. Если не вывели на работу, не вздумай прилечь отдохнуть. На койку смотри, как на выставку, и не притрагивайся до отбоя. В июне 1963-го поступил приказ выполоть вокруг бараков траву, чтобы и там не лежали. А где трава еще осталась, дощечка с надписью «Лежать запрещается». Иркутская область. Боже, как знакомо! Где это мы читали? Где это мы совсем недавно слышали о таких лагерях? Да не бериевские ли особлаги? Особ. Особый режим под Соликамском. Малейший шумок, в кормушку суют стволы автоматов. И, конечно, везде любой произвол с посадкою в ШИЗО. Поручили и грузить автомашину плитами. Каждая 128 килограмм, в одиночку. Он отказался, получил 7 суток. В мордовском лагере в 1964-м один молодой зэк узнал, что, кажется, в Женеве и, кажется, в 1955 году подписано соглашение о запрещении принудительного труда в местах заключения и отказался от работы. Получил за свой порыв 6 месяцев одиночки. Все это и есть геноцид, пишет Караванский. А левые лейбористы возьмутся назвать это иначе. Боже мой! Не цепляйте вы левых лейбористов! Ведь если они останутся нами недовольны, погибла наша репутация. Но что ж все мрачно да мрачно? Для справедливости дадим оценить режим молодому практическому работнику, выпускнику Тавдинского училища МВД, 1962 год. Раньше, до 1961-го, на лекциях по 10 надзирателей стояло, не могли справиться. Сейчас муху слышно. Друг другу делают замечания. Боятся, чтобы их не перевели на более строгий режим. Работать стало гораздо легче, особенно после указа о расстреле. Уже к паре применили. А то, бывало, придет на вахту с ножиком. «Берите, я гада убил. Как работать?» Конечно, чище стал воздух. Подтверждает это и учительница колониальной школы. За хихиканье во время политбесед — лишение досрочного освобождения. Но если ты актив, то будь хоть хам из хамов, лишь следи, чтобы другой не бросил окурка, не был в шапке, и тебе работа легче, и характеристика лучше, и окажут потом помощь в прописке. Совет коллектива, секция внутреннего порядка. От Марченко узнаем расшифровку «Сука вышла погулять». Это как бы дружинники, у них красная повязка. Не проходи мимо нарушений, помогай надзирателям. А совет имеет право ходатайствовать о наказаниях. У кого статья третица, применимо две трети, или половиница, непременно надо идти помогать СВП, иначе не получишь условно-досрочного. У кого статья глухая, не идут, им не нужно. Алексеев пишет. Основная масса предпочитает медленную казнь, но в эти советы и секции не идет. А мы уже начинаем воздух ощущать, правда? Общественная деятельность в лагере. Какие лучшие чувства она воспитывает. Халуйство, донос, отталкивание соседа. Вот и светлая лестница, ведущая в небо исправления. Но и как же она скользка! Вот из Тираспольского ИТК-2 жалуется Олухов, коммунист, директор магазина, сел за злоупотребление. Выступил на слете передовиков производства. Кого-то разоблачал. Призывал заблудившихся сынов Родины к добросовестному труду. Зал ответил громкими аплодисментами. А когда сел на свою скамейку, к нему подошел зэк и сказал, «Если бы ты, падла, выступил так 10 лет назад, я б тебя зарезал прямо на трибуне. А сейчас законы мешают. За тебя, суку, расстрел дадут». Чувствуешь, читатель, как все диалектически взаимосвязано. Единство противоположностей. Одно переходит в другое. С одной стороны, бурная общественная деятельность, с другой опирается на расстрельный указ. А сроки, чувствуешь, читатель, 10 лет назад. И все там же человек. Прошла эпоха и нет эпохи, а он все там же. Тот же Олухов рассказывает и о заключенном Исаеве, бывшем майоре, Молдавия, ИТК-4. Исаев был непримирим к нарушителям режима, выступал на совете коллектива против конкретных заключенных, то есть требуя им наказаний и отмены льгот. И что же? На другую ночь у него пропал яловый военный сапог, один из пары. Он надел ботинки. Но на следующую ночь пропал и один ботинок. Вот какие недостойные формы борьбы применяет загнанный классовый враг в наше время. Конечно, общественная жизнь — это острое явление, и им надо умело руководить. Бывают случаи и совершенно разлагающие заключенных, как, например, с Ваней Алексеевым. Назначили первое общелагерное собрание — на 20 часов. Но и до 22 часов играл оркестр, а собрание не начиналось, хотя офицеры сидели на сцене. Алексеев попросил оркестр отдохнуть, а начальство ответить, когда будет собрание. Ответ — не будет. Алексеев: в таком случае мы, арестанты, сами проведем собрание на тему о жизни и времени. Арестанты загудели о своем согласии, офицеры сбежали со сцены. Алексеев вышел с тетрадкой на трибуну и начал с культа личности. Но несколько офицеров налетели, отняли трибуну, выворачивали лампочки и сталкивали тех заключенных, которые успели забраться сюда. Надзирателям было приказано арестовать Алексеева, но Алексеев сказал: «Граждане надзиратели, ведь вы комсомольцы. Вы слышали, я говорил правду. На кого ж вы руку поднимаете? На совесть ленинской идеи? Все же арестовали бы и совесть идеи, но зэки-кавказцы взяли Алексеева в свой барак и тем на одну ночь спасли от ареста. Потом он отсидел карцер, а после карцера оформили его выступление как антисоветское. Совет коллектива ходатайствовал перед администрацией об изоляции Алексеева за антисоветскую агитацию. На основании этого ходатайства администрация обратилась в нарсуд и дали Алексееву 3 года крытой тюрьмы. Для верного направления умов очень важны установленные в нынешних колониях еженедельные политзанятия.